Глава 19. Ох, это сладкое слово «свобода». И такое зыбкое. Казалось бы, огромный замок. Делай, что хочешь. Иди, куда желаешь. Но в то же время, кроме своей комнаты, нет ни одного места для уединения. А за пределы замка ни ногой. Ну и зачем такая свобода? За эту неделю я перезнакомилась со всей своей роднёй и могла уверенно сказать, им до меня нет никакого дела. Оба моих дяди, впрочем, как и их жены, считали меня не более чем блажью игрушкой ба. Причем в общем и целом были правы. Ко мне они относились без особого пренебрежения, но и без интереса, предпочитая просто не замечать. Я просто была. Не мешала и ладно. С мальчишками, которым было примерно лет по 10, если переводить на человеческий возраст, я намного быстрее нашла общий язык. Дети еще не понимали, почему я для взрослых существо второго сорта, и им было просто интересно пообщаться со взрослой девчонкой, как они меня окрестили. Мне с ними тоже было интересно, но только до того момента, как они начинали баловаться родовой магией. В такие моменты я предпочитала побыстрее уходить, чтобы меня ненароком не пришибло, потому что игры у них были довольно специфичными. То дальние пещеры льдом зальют и, обернувшись в драконов, начинают носиться на перегонки, то в снежки ледяными глыбами играют, то в лабораторию. Последнее было опаснее всего, потому что, по их мнению, среди них именно я выглядела самой больной и нуждающейся в исследовании. Зато я научилась очень быстро бегать и прятаться, а еще накладывать на двери своей комнаты запирающее наглухо заклинание. В общем, экстренно обучилась всему, что помогало выжить в драконьей среде. «Ви! Блин! Имерли!» Узнав по звонкому голосу одного из близнецов, я предпочла благожелательно улыбнуться. Обычно это помогало. «Что такое?» «А мы тебя искали!» Из-за плеча брата выглянул младший Иванли, родившийся на 3 минуты позже. «Ты где была?» «На занятиях у ба. А что случилось?» «Вчера ты обещала научить нас кидать ножи!» «Да ладно, хоть убей, не помню». Скептично приподняв бровь, когда вынырнувший из-за угла Джайрли протянул мне сразу 2 метательных ножа, которые он жестом фокусника вынул из-за спины, я, наконец, вспомнила вчерашний эпизод. Вообще-то, я просто упомянула, что умею обращаться с ножами. Но вот договора об обучении не было, это я помню точно. Манипуляторы маленькие. «Ну как, идем?» Пару секунд потратив на то, чтобы рассмотреть оружие, я была приятно удивлена качеством как стали, так и обработки металла. А почему бы и нет? «А куда?» «Класс!» Хлопнув друг дружку по рукам, близнецы улыбнулись один шире другого. «Я же говорила, она согласится!» «Идем! В дальних пещерах есть подходящее местечко!» И мы пошли. В дальних пещерах, которые располагались в глубине гор, мы действительно нашли очень удобное для метания ножей место. Мальчишки не без труда, но смогли намагичить, а затем и закрепить на одной из самых ровных стен несколько деревянных мишеней. И в итоге мы несколько часов баловались, игрались и просто бесились, попутно успев поиграть в прятки, догоняшки и салочки. Господи, как же они напоминают мне мое детство. Лет до 10 я тоже большую часть времени проводила с мальчишками и делала то же, что и они. Лазала по крышам гаражей, играла в ножички, подворовывала, каталась на трамвайных подножках, и все ради того, чтобы быть не хуже их. Все изменилось, когда мы стали подрастать. Черт! Вспомнив не самый приятный эпизод из детства, когда мы подрались с бандой из другого района, и троих из нас пришлось зашивать и гипсовать, тогда мне первый раз сломали руку, я вместо 10-ки попала всего лишь в 7-ку, и мальчишки тут же заулюлюкали. Ладно, ладно, признаю, я не профи. Кстати, Джайрли, отличные ножи. Где взял? Ну, юный мастер ножей. Теперь он просил называть себя именно так. Почему-то интенсивно покраснел. «Ну?» «Упа взял. Но у него таких куча. У него целая стена таких, и даже круче». «О-о-о, кажется, я погорячилась, когда решила, что вечер удался. Драконы к своему имуществу относятся настолько трепетно, как не каждая модница к своим замшевым ботиночкам за штуку баксов. Чую, если нас поймают, трёпка ждёт всех. А он в курсе? А зачем? Сейчас вернёмся, и я обратно положу. Он даже не заметит, гарантирую. Угрюмо хмыкнув и прикинув, что по времени уже поздний вечер, я скомандовала завершение игр, и мальчишки неохотно, но послушались. А ближе к верхним пещерам мы наткнулись на крайне недовольную Дарианну, мать Джайрли. «Виктория? Где вы были? Почему в таком виде? Я уже час ищу мальчика!» «Лгунья. Невозможно искать ребёнка час, потому что родительская драконья чуйка может найти своё дитя в секунды. Зуб даю, просто поленилась вниз спускаться и вышла навстречу, когда мы уже начали подниматься. А что с видом?» Постаравшись незаметно осмотреть как себя, я была в футболке и брюках, что было весьма прилично для местных, так и мальчишек, лишь криво усмехнулась. «Ну, подумаешь, немного испачкались, пока носились по пещерам. Так не в говне же. 15 минут под душем, и как новенькие». «Мы просто играли, ничего особенного. Вместо того, чтобы показать высокомерной дамочке жест из пальцев, всё равно ведь не поймёт, бедняжка», я широко улыбнулась и подмигнула мальчишкам. «Ребят, до завтра. Здорово побесились. Как-нибудь повторим». «Yes!» Не став прощаться и с драконицей, потому что и она на меня не обращала никакого внимания, начав выговаривать сыну о его внешнем виде и прочем поведении, я отправилась дальше. По маршруту, с которого меня сбили дети. А именно на кухню. В вотчину очень милой и вообще самой лучшей женщины в этом замке. Кухарки Гвендли. «Привет!» Дойдя до кухни, я первым делом блаженно закрыла глаза и повела носом. «А есть чем меня покормить? Есть хочу, умираю». «Прям-таки умираешь!» Судя по тому, что на плите ничего не кипело и не шкварчало, а сама Гвендли протирала со стола и раскладывала чистую посуду по местам, время ужина уже давным-давно прошло. «А где раньше была?» «Да...» Я беспечно отмахнулась и блаженно плюхнулась на стул у стены. «Мальчишки задержали. Опять на нижних ярусах бесились». «Гвен, покорми!» «Руки!» Возмущённо подбоченившись, молодая гномка, с которой я познакомилась во второй день своего здесь пребывания, обличительно указала на мои не самые чистые руки. «Ты где валялась? В грибной яме? А ну мыть! Тебе ещё дизентерию для полного счастья подхватить не хватало. Вот старшая леди будет над тобой смеяться». «Не бурчи». Подмигнув, но послушавшись, я вымыла руки, попутно ополоснув и лицо, а затем снова уселась за стол, где уже стояли тарелки с самыми вкусными кусочками. «Гвен, я тебя обожаю. Ну, рассказывай, как день прошёл? Есть что интересного?» «А то!» Радуясь не меньше меня, что, наконец, есть с кем посплетничать, потому что в замке, кроме драконьей семейки, проживала лишь она и ещё 3 служанки, женщина устроилась напротив. «Кстати, и от тебя я бы не отказалась услышать кое-что». «О, ты о чём?» К моему безмерному удивлению, именно с гномами мне нравилось общаться больше всего. Открытые, дружелюбные, домовитые и обаятельные — они моментально располагали к себе, и вечерние посиделки с Гвен стали моей отдушиной в трудовых буднях игрушки. «О вашем дневном полёте? Ну, кто там тебя сбил? Госпожа Мархьям весь ужин возмущалась, какие нынче мужланы безответственные пошли. Ты, кстати, сама как? Испугалась?» «Ага, ужас. Знаешь, врут, когда говорят, что перед смертью вся жизнь перед глазами проносится. Я только и успела, что перепугаться до чёртиков. Если бы он меня магией не подхватил, я бы точно в лепёшку расшиблась. Бррррр!» Передёрнувшись всем телом и тут же положив в рот кусок мяса побольше, расслабленно выдохнула, прожевала и добавила. «А я не знаю, кто он. Ба его отчитала, и мы домой ушли». «А как выглядит-то?» «Высокий, крупный, 30 лет. Волосы русые, длинные, заплетены в косу. Глаза изумрудные. Смазливый», — подумав, ещё добавила. «Босиком был. В футболке и брюках. Вежливый. Странно. Нет, не припомню такого. Но, думаю, клан Изумруда. Только они тут неподалеку гнездуются. Да и глаза зеленые. Неопределенно пожав плечами, симпатичная гномка неожиданно прищурилась и буквально вся рассыпалась в загадочной и крайне предвкушающей улыбке. И, думаю, совсем скоро у тебя будет возможность познакомиться с ним поближе. Да ладно. Прищурившись в ответ, я настойчиво ткнула в ее направлении вилкой. Колись! Кости у нас завтра будут. Госпожа распорядилась на вечер ужин изысканный подать. И что за гости? Женихи! Прости, кто? От неожиданности, подавившись листиком салата, я закашлялась аж до слез и, с трудом откашлившись и запив, лишь спустя минут пять просипела. «С чего ты это взяла? А как же?» «Ну вот сама посуди. С какой иной целью госпожа Мархиям будет приглашать в гости неженатых мужчин из ближайших к нам гнезд?» «Уж не для себя, точно!» Смешливо фыркнув, Гвен многозначительно покивала. «Для тебя старается твоя ба. Точно тебе говорю». «А кто завтра будет?» Задумчиво покрутив в руке вилку и почему-то остро жалея, что отдала ножи Джайрли, я старалась не злиться, хотя получалось плохо. «Дрянь, да что она о себе возомнила? Еще и мужика мне лично хочет подобрать?» «Молодежь из семьи Ририс, кстати, именно клана Изумруд», очередной раз многозначительно улыбнувшись, гномка умело поиграла бровями. «Вот не побоюсь признаться, я тебе завидую. Среди изумрудных самые аппетитные мужики. Так бы и тискала сама». «Окей, договорились. Уступлю. Тебе всех?» Стараясь отнестись к ситуации с юмором, хотя больше всего хотелось ворваться в покои Мари и наорать на нее, чтобы не смело вмешиваться в мою личную жизнь, я криво усмехнулась, и в итоге мы с Гвен проболтали глубоко за полночь. Она расписывала мне преимущества драконов в целом и мужчин в частности, а я обещала, что обязательно пощупаю каждого, чтобы после отчитаться ей. На том мы распрощались. Бред. Нет, все-таки Ба откровенно перегибает палку. Бредя к себе по пустым полутемным коридорам, я неторопливо размышляла о том, зачем она это делает. Зачем? В любом случае, я не полноценный дракон. Я не смогу родить ребенка от дракона. Я всегда останусь в их глазах недоделком, мутантом, вампиршей-магом со второй драконьей ипостасью, подделкой. Какой полноценный дракон в здравом уме согласится на ее предложение, при этом в полной мере осознавая мою ущербность? Они ведь остальных людей и нелюдей не считают за ровню. Максимум, что меня ждет, роль любовницы и четко до того момента, как ему не наскучит. Черт побери, что она задумала на самом деле? Утро прошло ровно, и Ба вела себя, как обычно, ворчала, морщила нос, прикрикивала и порыкивала. С пространственным ориентированием, на мой взгляд, я справлялась очень хорошо. Это вчера я целиком и полностью отдалась эйфории и абсолютно наплевала на то, что могу быть в небе не одна. А сегодня дело обстояло абсолютно иначе. Сегодня я была собрана, внимательна и предельно осторожна, максимально концентрируясь на безукоризненном выполнении приказов драконицы. К обеду Ба немного подобрела и даже несколько раз удовлетворенно кивнула, что с ее стороны было самой яркой похвалой. «Хорошо, Виктория, на сегодня, пожалуй, закончим». Приземлившись в нижней долине, сплошь заросшей сочной изумрудной травой и яркими луговыми цветами, первая, и тут же обернувшись, Ба махнула рукой, чтобы я тоже оборачивалась. «А теперь, пожалуй, прогуляемся по торговым рядам, да зайдем к Паши Вальду в сауны. Давненько мы там не были». «Давненько? От силы неделя прошла». «Ты так любишь сауны?» «Конечно!» Блаженно улыбнувшись, но при этом не забывая тянуть меня за руку, что уже начинало раздражать, она вечно норовила взять меня за руку по поводу и без. Ба создала портал, и мы всего за пару шагов преодолели несколько тысяч километров. Как и в прошлый раз, мы вышли на крышу ее дома в Фесфалии и зашли в дом, чтобы переодеться. Я снова была в короткой тунике, и Мария решила, что это будет слишком вульгарно и провокационно для этого города. В длинные летящие платья нежного лазурного цвета. Кстати, эти самые платья тоже были не слишком уж целомудренными. Вроде и закрыто все, но чересчур облегающий верх и полупрозрачный шифоновый низ наводили на определенные размышления даже меня. Нет, белье не просвечивало, но очертания ног были видны, особенно если смотреть на свет. Абата, еще тетка! Сколько бы она ни говорила, что все мужики эгоисты и самовлюбленные козлы, но мне это было видно, как она самодовольно щурится, когда ее раз за разом закидывали комплиментами местные торговцы и прочие неравнодушные к ее красоте мужчины. И все-таки у Ба какие-то комплексы на этой почве. Интересно, если бы она нашла себе любовника, допустим, она бы прекратила носиться со мной как с единственной драгоценностью. Кстати, почему бы и нет? Послушно следуя за энергичной родительницей и выполняя все, что она требовала, «Примери это, милая, здорово, а теперь давай вон то», сама я думала о возможности сплавить Ба в надёжные мужские руки. Вообще, если подходить непредвзято и сделать скидку на стервозный и эгоистичный характер, то она была очень красивой и по-женски очаровательна. Она не упускала возможности посетить косметолога или визажиста, причем предпочитая пользоваться услугами профессионалок-демониц. Она любила красивые одежды и комплименты, драгоценности и отдых сам по себе. Но при всем при этом была глубоко одинока внутри. Почему? Неужели все дело в умершей дочери? Хотя нет, это началось раньше, она ведь и замужем-то не была. Черт, где взять психолога для Ба? Чтобы он вытащил из ее подсознания все имеющиеся страхи и комплексы. И самое главное, избавил ее от них. «Вика!» «Да?» «Хватит пялиться на мужика, он тебе не подходит, слишком наглый!» Удивленно встрепенувшись, я перевела недоуменный взгляд на Ба, а затем обратно и удивилась еще сильнее. Оказывается, последние несколько минут я так сильно ушла в себя, что не заметила, что творится вокруг. В целом все было как всегда. Мы закончили покупать очередное что-то, и Ба расплачивалась с хозяином лавки, попутно млея от его красочных комплиментов. А я в это время просто смотрела перед собой, не обращая внимания, что смотрю на мужчину. Точнее, мужчина думал, что я смотрю на него. Да ничего, видный. Чем-то похож на Юми. Лет 30, высокий, плечистый, загорелый, черноволосый. Но волосы намного длиннее и распущены по плечам. Одет в темные брюки, серую рубашку и кожаный жилет с интересной шнуровкой. А за спиной видна рукоять меча. Наемник? Может быть. А выражение лица удивленно задумчивое. И в темно-карих глазах откровенный хищный блеск. «Виктория!» Голос Ба стал злее, так что я предпочла не обострять ситуацию и, игриво подмигнув незнакомцу, поторопилась за отправившейся дальше драконицей. «Прекрати вести себя как развратница! У этих мужланов вообще только одно на уме!» «Да ладно!» «Между прочим, по одиноким вечерам я тоже периодически задумываюсь об этом одном!» И не надо мне вешать лапшу, что ей самой иногда не хочется. У меня, между прочим, даже кандидат уже был. Эх. Она. Это точно она. Удовлетворенно прищурившись, чтобы ледяная стерва не распознала его мысли по одному единственному удовлетворенному блеску глаз, демон выждал время и лишь спустя несколько минут отправился по их следу. Заказ поступил несколько дней назад, и он уже 2 дня следил за домом леди Мархиям, и сегодня ему повезло. Она снова появилась. Ему всегда было несколько смешно следить за подобными дамочками, выработавшими в себе некоторый ритуал, которому следовали безукоризненно. Не реже раза в 10 дней драконица посещала местные торговые ряды и сауну Паши Вальда. Самую дорогую и престижную, кстати. Вот и сегодня она первым делом отправилась по лавкам, а теперь, судя по маршруту, в сауну. К счастью, заказ поступил не на ледяную драконицу, упаси мироздание, а на ее игрушку. В заявке было сказано четко: собрать максимум информации о новообращенной вампирше Виктории, которая, по некоторым данным, имела некоторое отношение к конфиденциальной информации о Ее Величестве Амидаэле, и, по возможности, допросить. И теперь он и еще двое его коллег по крупицам собирали всю возможную информацию о девушке. На текущий момент было известно довольно мало, что самого-то Гриана категорически не устраивало. В девчонке отчетливо ощущалась драконья магия, и она находилась под покровительством леди из сапфирового клана. Отчего? Почему? Как это произошло? Причем тут королева? На эти вопросы ответа не было. Неторопливо заходя в сауну уважаемого Паши, где 10 минут назад скрылись женщины, Тегриан уже знал, как поступит дальше. План был обговорен и оплачен заранее. Вывести дракона из строя на пару часов совсем несложно, если знать как. А больше ему и не надо. Сегодня нас в сауне СБА ждало приятное известие. У Паши Вайльда, хозяина заведения, на днях родился внук, и по этому поводу довольный до нельзя демон решил шикануть и, уточнив, что мы никуда сильно не торопимся, лично проводил нас в недавно отремонтированные VIP-апартаменты, заявив, что сегодня для его обожаемой клиентки и ее спутницы все за его счет. Прелестнейшее. «Сегодня мои девочки сделают вам все, что вы пожелаете. В прошлый ваш визит не успел предложить, но позвольте порекомендовать кальян на фруктовом сиропе. Диковинку лишь недавно завезли из иного мира, но мои клиенты уже оценили его по достоинству». Расписывая БА прелести курения кальяна и процедуры, которые его девочки с удовольствием нам проведут, демон расстилался перед БА ковриком. Стараясь не слишком откровенно кривляться на его лебезящее поведение, я стояла немного в сторонке, не мешая БА получать очередную порцию обожания. И пускай демону на вид уже к 60, а по факту лет 150 точно, это не мешало Маре сиять и лучиться от многочисленных комплиментов. «Хорошо. Мы попробуем все, что вы предложите». Когда комплименты пошли по третьему кругу, БА одним единственным жестом остановила сладкоречивый поток и в два счета выпроводила мужчину вон. «Виктория, не хмурься, морщинки будут. Лучше расслабься и получай удовольствие». «Да-да, как всегда». Улыбка вышла не очень достоверной, но БА это волновало мало. Она уже раздевалась и, нисколько не стесняя своего обнаженного тела, а стесняться там было нечему, проходила дальше. Что ж, раз приказано отдыхать и получать удовольствие, то, пожалуй, приступим. Массажистки тут действительно выше всяческих похвал. Первый час прошел незаметно. Мы парились, поправляли маникюр, млели в нежных, но при этом невероятно сильных руках демониц и периодически блаженно вздыхали. Это я. Бажа раз в 5-10 минут вспоминала, что она моя наставница, и пыталась внушить мне незатейливую мысль: «Мир создан для нас и нашего удовольствия». Да-да, слышу. К сожалению, мир думает иначе. Интересно, БА вообще помнит, что я дракон не до конца? Или ей на это наплевать? А не дурно. Затянувшись к кальянным дымом, БА вальяжно откинулась на подушке, лишь слегка прикрыв свои обнаженные прелести мягчайшим полотенцем. Попробуй. Нет, не хочу. Отмахнувшись, потому что на дух не переносила сигареты еще лет с 14, когда серьезно траванулась, обкурившись анаши, Я недовольно поморщилась, когда баба пыталась надавить на меня взглядом. «Мари, наслаждайся сама, я лучше поплаваю. Кстати, почему у нас дома нет сауны, раз ты так ее любишь? Я бы от бассейна не отказалась». «А зачем?» «Милая, я умею считать деньги. Сауна подобного уровня...» Баб вела помещение рукой. «Требует очень больших вложений, и это будет откровенным расточительством строить ее только для себя. К тому же намного приятнее прийти к кому-то, где тебя обслужат по первому требованию и по высшему разряду, чем переживать, где тебе взять массажистку в час ночи. Так что нет, дома это делать нерационально. А вот насчет бассейна могу порекомендовать реку с водопадом. Она протекает недалеко от нашего замка. Место довольно живописное. Мальчишки, когда были детьми, часто там пропадали». Лицо женщины неуловимо изменилось и стало более человечным. Судя по всему, воспоминания прошлых лет в какой-то мере все-таки приносили ей радость. «Ясно. Спасибо за совет. А мне можно будет туда одной?» «Конечно. Мы сегодня пролетали над этой долиной, и ты должна была заметить». Став еще добродушнее, чем очень сильно меня удивило, Ба вдруг хихикнула. «Помню, было мне лет 70. Я там сутками пропадала. Эх, было времечко». «Да ладно!» С интересом ожидая продолжения откровений, к сожалению, не дождалась. Ба затянулась еще раз и откровенно поплыла, окончательно развалившись на подушках и мечтательно уставившись в мозаичный потолок. «Ого! Вот так кальянчик! Что там, кроме фруктового сиропа, в смесь напихано?» «Да и ладно, пусть отдохнет. Главное, у меня теперь есть разрешение на допуск в долины, а это уже немало. А пока, пожалуй, изучу этот великолепный бассейн поподробнее». «Что там на его дне цветными камушками выложено?»